рекомендовал Министерству внутренних дел проследить, чтобы она отсидела не менее 20 лет. Корреспондент, который, по-видимому, присутствовал в зале суда, писал, что, услышав приговор, подсудимая вскочила и потребовала слова, но ее желание заговорить именно в тот момент, после того, как она пользовалась своим правом на молчание, не только на всем протяжении судебного разбирательства, но пока шло следствие, сильно отдавало паникой и намерением пойти на сделку с правосудием. Во всяком случае, было уж слишком поздно. «Мы знаем, что случилось», — провозгласил позднее старший адвокат Бертрам Кресвелл Уайт, выступая перед прессой. «Мы слышали это от полиции, мы слышали это от семьи, мы слышали это от судебных экспертов и от друзей самой мисс Вольф, оказавшись в трудной для себя ситуации. Желая излить гнев, накопившийся от того, что она считала себя несправедливо обиженной, и получив возможность избавить мир от ребенка, который и так был болен, она осознанно и со злым умыслом против семьи Дэвис опустила Соню Дэвис под воду в ее же ванне и держала ее там, невзирая на жалкое сопротивление девочки, пока та не утонула. После чего мисс Вольф подняла тревогу. Вот что случилось, это было доказано. В результате судья Уилкс вынес приговор в соответствии с законом. Отец, ее посадили на 20 лет. Да-да. Вот что сказал папа дедушке, заходя в комнату, где мы, дедушка, бабушка и я, ждали новостей. Я помню. Мы в гостиной, сидим на диване, в ряд. Я в середине. Моя мать тоже там. И она плачет. Плачет, как всегда. И мне кажется, что плакала она не только после смерти Сони, но и после ее рождения тоже. Рождение ребенка обычно воспринимается всеми как повод для радости, но для нашей семьи Сонино рождение не стало счастьем. Я начинаю понимать это, когда откладываю первую вырезку в сторону и принимаю за вторую, продолжение первой, как оказалось. На этом втором листе я вижу фотографию жертвы, и не только. К своему огромному стыду я вижу то, что забыл или, наверное, стер из памяти на 20 с лишним лет. То, что я забыл, Либби заметила первым делом, о чем тут же и заявила, когда уселась рядом, притащив откуда-то второй стул. Разумеется, она не знала, что на снимке изображена моя сестра, поскольку я не объяснял ей, зачем вообще пришли в здание Press Association. Она слышала, как я просил принести мне статьи о суде над Катей Вольф, но больше ничего. Итак, Либби подсела к столу и со словами: «Ну, что тут у тебя?» потянула за статьей, лежащей передо мной. А когда увидела, то сказала: «О, у нее ведь синдром Дауна, верно? Кто это?» «Моя сестра». «Да ты что, но ты никогда не говорил?» Она оторвалась от вырезки и перевела взгляд на меня. Дальше она говорила медленно, то ли подбирая слова, то ли не зная, как далеко заходить в своих выводах. «Ты стыдился ее или что-то еще?» В смысле, ну и что, ничего такого, в смысле, синдром Дауна или что-то еще, — ответил я. Я чувствовал что-то еще, что-то презренное, плохое. Так в чем дело? Дело в том, что я ничего этого не помнил. Ничего. Я указал на папки с вырезками. Не помнил ни слова, ни факта. Мне было 8 лет. Кто-то утопил мою сестру. Утопил? Я схватил ее за руку, чтобы она замолчала. Мне совсем не хотелось, чтобы персонал библиотеки узнал, кто я такой. Поверьте, мой стыд был велик, и без того, чтобы еще выставлять его на показ. «Читай», — сказал я Либби без дальнейших объяснений, — «сама читай».